Сашка опять обрадовался. Он уже не робел. «Я только бумагу в контору отнесу и сумку там заберу». «Игорь Петрович, а деньги вы дайте мне. Я пойду на почту насчет журналов выяснять и уплачу заодно». Сашка вернулся в сумерках. Я уже начал тревожиться. Генриетта Глебовна грозно его спросила. «Это где же ты гулял, голубок?» Сашка не испугался. Весело объяснил, что сперва ждал в конторе диспетчера, а потом забежал на пустырь поиграть. «С теми ребятами у костра. Помните, Игорь Петрович?» Генриетта Глебовна погрозила толстым пальцем. «Ты смотри у меня, проводник Александр Крюк!» Сашка полушутя надулся. «Ну вот, опять дразнилки за фамилии. Всю жизнь!» «Какая же это дразнилка? Наоборот, очень даже звучит», — утешил я его. «Просто как Александр Блок. Блок — это ведь тоже приспособление, чтобы тяжести поднимать. А как услышишь фамилию, сплошная поэзия в душе». И я даже процитировал подходящие для проводника строчки. «Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман». Сашка не удивился. «Знаю». «Читал Блока?» «Мама читала. Она этого Блока любит». Сашка говорил, поглядывая на картину «Тетушкин секрет», и выкладывал из синей спортивной сумки на подоконник мыльницу, зубную пасту, полотенце. Потом брякнул коробком. «А спички-то тебе зачем?» — забеспокоилась Генриетта Глебовна. «Для работы», — серьезно сказал Сашка. «Не для курения же. Мама сама положила, а то я всегда забываю». Генриетта Глебовна вздохнула, как добрая бабушка. «Не боится мама отпускать тебя?» Сашка засопел, заперекладывал мыльницу и зубную щетку. «Ну да, не боится. Каждый раз такое прощание славянки. Завтра позвонить надо, что все в порядке». «Позвони, позвони. Идемте ужинать, а потом я постелю проводнику на раскладушке. Игорь Петрович, не возражаете, если в вашей комнате?» Я не возражал. Когда легли, Сашка сразу начал тихо посапывать. Я тоже стал засыпать, удивившись напоследок, какой длинный и необычный был день. И вдруг услышал. «Игорь Петрович!» «Что, Саня?» «А вы ту книжку про мальчика из Назарета написали?» Сон стек с меня, как темная вода. «Нет, Саня, не написал». «А почему?» «Честно говоря, побоялся». «Потому что религию раньше запрещали, да?» «Нет, что ты. Во-первых, жизнь Христа — это ведь не только религия. Это история, философия и масса всяких общечеловеческих тем. А испугался я только себя. Почуял, что пороху не хватит. Начал и отложил». «Побоялись, что будет еще один апокриф?» «Эк, ведь он меня, почти в точку. Но я не обиделся». «Понимаешь, Саня, я не сумел. Пока писал просто про его детство, про игры, про школу, про родителей и приятелей, вроде бы получалось. А как доходило до главного, тема великого служения не каждому по зубам. У самого-то у меня в детстве таких мыслей, разумеется, не было. Я теперь будто не с Сашкой, а с собой говорил, в полумгле, в полголоса. Но он расслышал. И сказал сбивчиво, тихо. «Но в детстве ведь, наверное, каждый про какой-нибудь подвиг думает». «Наверное. Только тут не о подвиге речь, а о любви к людям и о желании спасти всех. Знаешь, я мог бы написать, если бы постарался. И, возможно, повесть напечатали бы, поскольку времена меняются. Но это была бы еще одна средненькая книжка, и многие сказали бы, что автор спекулирует на модной теме. Сейчас это не редкость. Давай, Саня, спать». «Ладно», — покладисто сказал он, и вдруг попросил. Я даже почувствовал в темноте, как он жалобно поморщился. «Только не называйте меня Саней, хорошо? Сашка, вот и все. Я с рождения привык». «Ну, если с рождения. А у меня тоже просьба». Начал я и прикусил язык, потому что получилось бы слишком резко. Но он понял. «Больше не лезь с разговорами о книжках, да?» «Так тебе и надо, старому идиоту», — я объяснил виновато. «Видишь ли, как говорится, я с этим делом завязал». Раскладушка отчаянно заскрипела. «Почему?» «Как тебе сказать, Сашка? Наверное, все чернила израсходовал, которые были отпущены». «Ох уж...» — недовольно выдохнул он. «Мне вдруг стало чертовски стыдно. Зачем я ною перед мальчишкой? Разве он обязан слушать излияния, которые самому-то мне противны? И все равно он не поймет, что получилось просто несовпадение сроков. Баллончик во вторучке опустил раньше, чем кончилось календарное время. Оно протянулось усилиями мудрого Артура Яковлевича, которому честь и хвала, но о котором я сейчас не хочу вспоминать. Ни о чем не хочу. Я человек без имени, беглец в свою последнюю сказку. «Вы отдохнете в отпуске, а потом все равно за новую книжку засядете», — утешил меня Сашка. «Я не сяду за книжку, даже если захочется, потому что не успею ее закончить. Да и какой смысл? Она все равно была бы не лучше прежних. Вот если бы найти тетрадь...» Но Сашке я сказал: «Все может быть. Спи».